Глава 63. Стоило сунуть сторожу сотню в зубы, и мы беспрепятственно прошли на постоялый двор. Силия около часа принимала ванну, пока я договаривался о немедленном путешествии. Дело, мягко говоря, не сдвигалось с места, пока не появилась Силия. Она просто выкупила экипаж, а заортачившемуся сонному вознице пообещала 500 в неделю сверх базовой цены. Как бы мы ни торопились, выехать удалось только к утру. Зато мы увязались за торговым обозом, в котором было 4 телеги и десяток вооруженных сопровождающих. Поначалу меня это соседство напрягало, но нас не попытались ограбить сразу после выезда из предместья Северного, и я успокоился. И вот спустя 5 дней я сидел в экипаже. Я был одет во фрак, мою голову закрывала аккуратная повязка, а в ящике под моим сиденьем лежали пистолеты, автомат, снайперская винтовка и уже 2 десятка гранат. Патронов было столько, что хватило бы на небольшую войну. Силия, одетая, естественно, в новое дорогущее платье, что-то щебетала, попивая чай из небольшого фарфорового бокала. Не дать не взять, парочка из викторианской Англии отправилась в небольшое путешествие. Нет, не по Великобритании, а скорее по какой-нибудь колонии. Только вместо недружелюбно настроенных туземцев и львов нас ждала опасность похуже. Представитель Аралинга зашевелился только через 30 минут после того, как мы выехали с постоялого двора. Конечно же, он пошел следом за нами, а что ему оставалось? Вот только он действительно пошел, и у нас было уже 30 дней на то, чтобы подготовить ему неприятный сюрприз. Нужно только подобрать подходящее место. «Вот так мы путешествовали с родителями», — закончила свой рассказ Силия. «А ты куда-нибудь ездил со своими родными?» Я перевел взгляд на нее. Воспоминания о земле будто выветрились из моей головы за последнее время. «Да и не нужны они были». «Нет», — сказал я, — «ничего не могу припомнить. Мы жили очень неплохо, но родители всегда были слишком заняты, а потом я отправился учиться в другой город». «Учиться? В настоящем университете?» «Да, что тебя так удивляет? У нас не осталось ни одного университета, только в крупных городах вроде Северного есть школы для богатых. Но я всегда была слишком ценна, особенно когда не стало моих родителей. Мне жаль». «Я привыкла. И, если честно, в моей истории про наше путешествие было очень много лжи. Я тогда была слишком маленькой, чтобы запомнить то путешествие как следует. Но лучше что-то придумать, чем пытаться вспомнить то, чего вспомнить не можешь». Силия принужденно рассмеялась. «Возможно», — кивнул я и отвернулся. Мои нервы совсем расшатались. Хотелось приобнять Силию, сказать что-нибудь утешительно, поцеловать. Наверняка вознице будет плевать, чем мы здесь занимаемся. Неужели мы стали бы первой его парой, которая решила развлечься на прогулке в экипаже? Но оставалась Арая, и я не знал, согласится ли Силия. Причем вторая причина на этот раз имела для меня решающее значение. «Ты такой молчаливый», — вкрадчиво произнесла глава 10-го клана. От ее тона меня чуть не передернуло. Слишком он был личным, даже эротичным. Я совершенно помешался. Вот она, любовь всей моей жизни. Стоило появиться одной смазливой... Нет, не просто смазливой, очень красивой девушке, и я распустил слюни. А еще она добрая, по-детски наивная. Но ведь я не передумаю оживлять Араю. Конечно, нет. Так почему бы... Я постарался затолкать эти мысли как можно глубже. Пауза уже порядком затянулась, и я, кашлянув, буркнул. Голова болит. От моей болтовни или попросить возницу ехать помедленнее? «Нет», — энергично замотал я больной головой. «Это ухо. Очень сильно болит ухо». Силия тяжело вздохнула и, поставив недопитый чай на столик, откинулась на сиденье. Девушка выглядела немного грустной. «О чем она думает? Что я использую ее деньги, чтобы вооружиться и добраться до других участников? Или что я безмозглый чурбан, способный только убивать?» «Ты всегда такой задумчивый и угрюмый», — нарушила установившуюся тишину Силия. «Да, наверное. Я не следил за своим выражением лица, не привык думать перед зеркалом». Моя слабая попытка пошутить все же вызвала улыбку на лице последней из 10-го клана. Но эта улыбка мгновенно стала кокетливой. «Уж не обо мне ли ты думаешь, представитель?» Я нервно сглотнул слюну, но лгать не стал. «А тебе? Представляешь меня?» «Нет, что ты!» – пробормотал я. «Предательница, решившая тебя соблазнить и пустить вперед, как пушечное мясо?» Продолжила Силия. Я покраснел. Конечно же, каждый думает в меру своей испорченности. И я испорчен до такой степени, что Содом и Гоморра радостно разворачивали передо мной свои объятия. Не погибнуть бы под пламенем, падающим с неба, или, скорее, от токсикоза. «Я доверяю тебе», — в конце концов сказал я. Я на миг закрыл глаза, а после развернул карту, купленную вчера. Мы уже почти добрались до границы развитых земель. Дальше только деревни, мелкие городки и караваны-поселки работорговцев. Но даже в этих практически незаселенных землях была своя пустыня. На и без того пустоватой карте она сверкала большим белым пятном, прямо как самая южная оконечность материка. Береговая линия, впрочем, была начерчена хорошо, видимо, ее копировали со старых карт. Я тяжело вздохнул и свернул карту. Других вариантов не было. Красные пятна в моей голове двигались именно туда, к бывшей столице материка, как мне и показалось раньше. Силия рассказала, что там, скорее всего, и расположено логово владыки. И что заключительная битва всегда проходит именно в столице. Не рановато ли для заключительной битвы? Нас все еще 8. Или, вернее, 6 или 7, в зависимости от того, кто кого. Я представителя Оролинга или он меня. Человек, завладевший таким количеством слепков, может буквально щелкать остальных противников одного за другим. И выходит, что массовая драка чуть ли не единственный вариант победы. И тогда получается, что время заключительной битвы пришло. Надо просто убить представителя Оролинга, потом добраться до столицы первым и окопаться там. И ждать. Ждать, пока другие участники не сунутся в расставленную ловушку. Возможно, Корвал, который сейчас ближе всех к разрушенной столице, тоже придет туда не один. И тогда у нас вообще не будет шансов. Или, может быть, подождать, пока другие продавцы перегрызутся? Тогда... не знаю, что будет тогда. Но мы с Силией проведем больше времени вместе. Черт с ними со всеми. Опять хорошего плана просто не существует. «Может, мы не будем торопиться после драки с человеком Оролинга?» — спросила Силия. «Передохнем как следует в каком-нибудь городе». Я слабо усмехнулся и пожал плечами. «Мы думали в одном направлении. Давай сначала разберемся с одной проблемой». Когда экипаж остановился, я почуял неладное. Последнее время я во всем его чуял. Но на этот раз не ошибся. Молча выхватив из кобуры под фраком пистолет, я сделал Силе жест пригнуться и осторожно выглянул из окна. Нет, это не были работорговцы и даже не разбойники. Наверное, это можно назвать бегством. В месте, где мы остановились, основную дорогу пересекала другая, проложенная уже после войны. Две жалкие, вытертые в траве колеи. И по ним шли люди, десятки, сотни людей. Они выглядели жалко и пугающе одновременно. Оборванные женщины и мужчины – дети, в основном подростки. Малышей ни одного не видно, так же, как и стариков. Не увидел я и вездесущих собак, хотя живо представил этих тощих, облезлых шавок, снующих туда-сюда, и бессмысленно лающих. Людей сопровождал лишь тощий скот. Быки и чудовищно затасканные грязные валы были запряжены в телеги, коровы плелись рядом. Там, где не хватило животной тягловой силы, ее заменили люди. Бородатые, грязные мужики, едва тянущие свою ношу. Преждевременно постаревшие от работы женщины и слишком молчаливые подростки тупо шагали рядом. Телеги до отказа были завалены домашним скарбом и съестными припасами. Впрочем, припасов могло бы быть и больше. Единственными ездоками оказалась дюжина мужиков, вооруженных арбалетами или, в лучшем случае, допотопными винтовками. Видимо, среди беженцев были лишь те, кто мог шагать самостоятельно. Охранники обоза, за которыми плелся наш экипаж, поначалу тоже напряглись, но теперь спокойно переговаривались, кидая презрительные взгляды на беженцев. «А вон-то ничего», — расслышал я, — «тоща только, но ручаюсь, за пару банок тушенки на все пойдет». Остальные рассмеялись. «Да ее тебе за пару банок насовсем отдадут», — хмыкнул наш кучер. «На кой хрен мне такая тощая? Кормите ее еще». «Нет, дома меня жена ждет, а так перепихнуться...» «Думаю, можно обойтись и без этого», — холодно произнес я. Слуги мигом напряглись. Женатый охранник что-то промямлил, но я так и не понял, что. Именно он на первом привале попытался поддеть меня по поводу количества оружия, которое я тащил с собой. Не знаю, что взбрело мне в голову, но вместо того, чтобы пропустить все это мимо ушей, я ввязался в спор. А потом мы стреляли из пистолетов по банкам. Больше надо мной никто не подшучивал. «Что здесь происходит?» — спросил я. «Беженцы», — пояснил один из возниц обоза. «Я вижу, что не божьи коровки. Откуда?» «С востока», — продолжал играть в капитана очевидность возница. Говорят, работорговцы совсем разбушевались в этом году. Уничтожают деревню за деревней. Вроде как сколотили какой-то союз племен. Вот народ и собирает последние пожитки и идет ближе к городам, где есть работа. Кое-где таких бедолаг встречают с распростертыми объятиями». «Ясно», – медленно проговорил я, чувствуя нарастающую злость. «Они не нападут?» «Вряд ли», – подал голос тот охранник, которого я заткнул. «Побоятся последствий. Да и понимают, что с их дерьмом против автоматов особо не попрешь». Беженцы все тянулись со своей черепашьей скоростью, не обращая внимания на произошедшее. Я подумал о том, что мой рабовладельческий караван, вероятно, двигался с той же скоростью ползущего ребенка. Но как тяжело держать даже такой темп, когда ты устал и голоден. Я нервно подумал о том, что если беженцы решат еще и остановиться здесь на привал, то лучше будет сматываться отсюда как можно скорее. Но этого, к счастью, не произошло. Протянулись мимо последние телеги, загруженные орущей домашней птицей. Прошло последнее стадо коров, за которыми тянулись козы и овцы, проволокли ноги охранники, замыкающие мрачную процессию. Мне показалось, что они переговариваются и смотрят на нас. Но напасть так и не решились. «Трогай, как только обоз пойдет», — сказал я нашему вознице, когда арьергард беженцев оказался в нескольких сотнях шагов от основной дороги. А сам забрался в экипаж. Ощущения были гадостными. Потеряв сразу три племени за год, работорговцы сменили тактику. Как я понял, любви между ними особой не было, но все они выбрали меньшее из двух зол – объединиться вместо того, чтобы погибнуть. Усевшись, я обнаружил, что Силия тоже выходила из экипажа. У нее было подавленное выражение лица. У меня, наверное, тоже. «Несчастные люди», – прошептала девушка. «Я обязательно помогу им, если окажусь на троне». Я горько усмехнулся. «Нет, они те, кто останется за стенами твоего кукольного домика. Это дикие люди, и место им в лесу, полном опасности». Силия посмотрела на меня своими небесно-голубыми глазами. Выражение лица у нее было... не знаю, словно мертвеца увидела. Я немедленно пожалел о сказанном. Но сказанного не воротишь. И не важно даже то, что я не хотел ничего плохого. Просто хотел раскрыть ей глаза. Вот уж кому судить о чьей-то морали, так это не мне». «Послушай», — начал я, — «я не хочу с тобой разговаривать», — ледяным тоном произнесла глава 10-го клана и отвернулась.